Федор Михайлович помог мне. Заметив мое оживление, он сказал: «Как я рад, Аня, что ты благодушно приняла отмену заграничной поездки, о которой мы оба так мечтали. Но она может состояться, если ты согласишься на план, который я тебе предложу», — отвечала я и немедленно принялась его излагать. Как и следовало ожидать, муж тотчас отверг мой план, не желая, чтобы я жертвовала своими вещами. Мы заспорили и, не замечая дороги, зашли, все по набережной Мойке, в совсем необитаемую и невиданную мною часть города. Во второй раз в течение нашей брачной жизни я призналась мужу, что мне тяжело живется, и умоляла Федора Михайловича дать мне хоть 2-3 месяца спокойной и счастливой жизни. Я уверяла, что при теперешних обстоятельствах мы не только не станем друзьями, как прежде мечтали, но, может быть, разойдемся навеки. Я умоляла мужа спасти нашу любовь, наше счастье, и, не выдержав, так разрыдалась, что бедный Федор Михайлович совсем потерялся и не знал, что со мной делать. Он поспешил на все согласиться. Я так обрадовалась, что, невзирая на прохожих, в той местности немногочисленных, расцеловала мужа. Тут же, не теряя времени, я предложила Федору Михайловичу отправиться в канцелярию генерал-губернатора узнать, когда можно получить заграничный паспорт. С этим паспортом у мужа всегда были осложнения. Как бывший политический преступник, Федор Михайлович состоял под надзором полиции. И ему, кроме обычных формальностей, необходимо было предварительное разрешение военного генерал-губернатора. В канцелярии знакомый мужу чиновник, большой почитатель его таланта, предложил Федору Михайловичу написать тут же просьбу и обещал доложить ее завтра же начальству. Паспорт он обещал приготовить к пятнице. Помню, как бесконечно счастлива была я в этот день. Даже нелепые приставания Павла Александровича не сердили меня. Я знала, что им скоро придет конец. Про наш отъезд мы в этот день никому не говорили, кроме мамы, которая приехала вечером и увезла с собой золотые вещи, серебро и выигрышные билеты, чтобы завтра же их заложить. На другой день, в среду, к нам приехал оценщик компании и определил сумму, которую мы могли получить за мебель. В тот же день вечером, когда к обеду собрались у нас почти все родные, Федор Михайлович объявил, что мы послезавтра уезжаем за границу. «Позвольте, папа, сделать вам замечание», — тотчас заговорил опешенный известием Павел Александрович. «Никаких замечаний», — вспылил Федор Михайлович. «Все получат столько, сколько себе назначили, и ни копейки больше». «Но это невозможно. Я забыл вам сказать, что мое летнее пальто совсем вышло из моды, и мне необходимо новое. И другие есть расходы», — начал Павел Александрович. «Кроме назначенного ничего не получишь. Мы едем за границу на деньги Анны Григорьевны, и располагать ими я не вправе». Павел Александрович пробовал раза 2-3 предъявлять какие-то требования, но Федор Михайлович не стал его и слушать. После обеда родные друг за другом потянулись в кабинет мужа. Там Федор Михайлович выдал каждому часть деньгами, а часть – расписками на 1 мая, по которым моя мать должна была уплатить из денег, полученных за заклад наших вещей. Я уговорила Федора Михайловича дать Павлу Александровичу денег на летнее пальто, чтобы он не делал нам препятствий. Эта жертва его не умилостивила, и на прощание он сказал мне, что мой коварный поступок – поездка за границу, мне даром не пройдет, и осенью он померяется со мной силами, и неизвестно, на чьей стороне будет победа. Я была так счастлива, что не обращала внимания на колкости, сыпавшиеся на меня со всех сторон. Мы быстро уложились, и, думая, что уезжаем ненадолго, взяли с собой лишь необходимые вещи, предоставив залог нашей мебели и сохранение остального хозяйства моей матери. В помощники к ней напросился Павел Александрович, но, впрочем, больше мешал, чем помогал ей. Часть кабинета и библиотеку у Федора Михайловича он перевез к себе, сказав, что хочет чтением дополнить свое образование. Мы уезжали за границу на 3 месяца, а вернулись в Россию через 4 с лишком года. За это время произошло много радостных событий в нашей жизни, и я вечно буду благодарить Бога, что Он укрепил меня в моем решении уехать за границу. Там началась для нас с Федором Михайловичем новая, счастливая жизнь, и окрепли наша взаимная дружба и любовь, которые продолжались до самой кончины моего мужа.